Глава 26. Пайр. Это женщина. Прямиком из преисподней. Пайр не понимал Темпест Мадрид. Встретив ее впервые в таверне, где она притворялась невинной, чересчур любопытной городской девчонкой по имени Джунипер, он ни разу не усомнился в том, что сможет очаровать ее и заставить согласиться практически на все. Затем, после спасения ее жизни, Пайр наблюдал за тем, как она металась между привычной ложью и новыми знаниями об оборотнях, и в нем росла уверенность, что он сможет убедить ее присоединиться к его делу. Темпест обладала сильным чувством справедливости, а еще она нравилась Никс и Бриксу. Это многое говорило о характере Темпест. В конце концов, они избирательны в своей благосклонности. Его губы скривились в отвращении, и все же Темпест хранила верность гончему королю Дестину, вопреки всему, что теперь узнала. Сегодняшний день стал последней каплей. Пайр раскрыл все карты — чума, наркотики и ее драгоценная приемная семья. Может, и не все, но те, которые мог, он раскрыл. Однако Темпест по-прежнему не сдавала позиций, не переходила на его сторону. «Глупая девчонка с предубеждениями!» — зарычал он на Луну вне себя от разочарования. Пайр настолько увлекся своей идеей, что даже не задумывался о том, что может потерпеть неудачу. Если бы одна из ручных собачек короля работала на него, это бы сильно ударило по короне и стало огромной победой для талаганцев, в том числе для жителей Хемсерии и за ее пределами. Так долго никто не бросал ему вызов, а тут появляется эта девчонка. Если бы только она уступила. Королевство было всего в нескольких шагах от полномасштабной войны с Огненными островами и Хинтерлендом. Если Дестин подделает доказательства того, что Огненные острова объединили свои силы с врагом Хеймсерии, тогда все будет потеряно. Он не мог позволить, чтобы все зашло так далеко. Королевская жажда богатства и власти должна прекратиться незамедлительно. Без своего человека внутри все зайдет далеко. Пайр сорвал низко свисающую ветку дуба, проходя мимо дерева. Слишком много времени он провел в деревне, приводя свой план с Темпест в исполнение. Пришло время вернуться к своему двору. Слухи о бунте уже доходили до него благодаря нескольким командирам. Вопреки огромному нежеланию, ему предстояло решить судьбу девчонки, которая находилась у него дома. Оборотень совершенно не хотел ее убивать. Ты знаешь, что не сможешь убить ее. «Ох уж это гончая!» — рявкнул Пайр, не заботясь о том, кто может услышать. Последние 3 недели он по большей части не терял самообладание. Какой бы раздражающей ни становилась Темпест, упрямая девчонка. Мужчина старался не казаться слишком вспыльчивым, настойчивым, требовательным и отчаявшимся. Он постепенно приучал ее доверять его людям. План Пайра должен был сработать. Уже слишком много шпионов отправились на смерть. Необходимо было иметь кого-то своего в лагере врага. Ему нужна эта гончая. Губы скривились от воспоминания ее бесстрастного голоса, спрашивающего, убьет ли он ее. Пайр кормил девушку и заботился о ней. Избил одного из своих людей, чтобы удержать ее рядом, и этого все равно не хватило. Никогда еще ни одна женщина не сводила его с ума настолько сильно, как будто ей нравилось намеренно изводить его. Он испробовал все возможные тактики, чтобы узнать ее лучше. Оставлял ее в покое, говорил без остановки, вел себя спокойно и терпеливо, был ленивым и добродушным, становился загадочным, проявлял понимание, злился и в конце концов просто рассказал Темпест о том, что происходит на самом деле. Он продемонстрировал свое доверие, и этого все равно оказалось недостаточно. Ох уж это! Пайр, хватит! Сестра тихо выругалась, появившись из ниоткуда, словно ночные тени неожиданно сформировали ее прямо перед ним. «Ты разбудишь всех в радиусе 3 миль». Пайер лишь нахмурился. «А что мне еще делать? Темпест отказалась помогать». «Она сказала тебе напрямую, что не будет этого делать?» «Да». Никс поджала губы, затем провела кончиками пальцев левой руки по лбу и вздохнула. «Пайер, ты знала, что по всей вероятности так и произойдет?» «Знаю», — прорычал он. «Она служит Дестину и большую часть своей жизни провела с гончими. Не пойми меня неправильно, она мне нравится. Она сильная и умная девушка. Для нас она оказалась бы ценным союзником, но этого не произойдет. Этого никогда не случится. Она — королевская собачка и всегда ею будет». Пайер повернулся к сестре спиной, скрывая свои эмоции при упоминании того, что Темпест не могла измениться. Разве он сам только что не думал о том же самом? «Тогда мне придется убить ее». Эти горькие слова он произнес с трудом. «Я могу сделать это безболезненно», — мягко сказала Никс. «Она ничего не почувствует». Он провел рукой по лицу. «Я не лучше Дестина, убиваю невинных». «Никогда», — произнесла сестра, железной хваткой сжав его плечо и заставив Пайра повернуться к ней лицом. «Ты никогда не будешь похож на это чудовище. На наших руках кровь. Но мы боремся за справедливость, а он — в своих собственных эгоистичных целях. Ты совсем не такой, как король. И все же я планирую убить невиновного. Она из Мадридов. В ее венах течет кровь убийц. Ты провела с ней достаточно времени. Она не убийца. В каждом кроется потенциал, но все сводится к цифрам. Одна девушка вместо целой деревни». Пайер громко рассмеялся. «Ты всегда был расчетливый, Никс. Вот почему из тебя получился отличный командир». На ее лице образовалась уверенная, понимающая улыбка. Пайеру она совсем не понравилась, потому что он знал, что именно Никс собирается сказать. «Я живу, чтобы служить, милорд». «Прекрати! Во мне столько же королевского, сколько и в Бриксе!» Улыбка его сестры улетучилась. «Не думай, что я ничего не понимаю. Ты, может, и шут, но я все еще твоя сестра. Ты же не отпустишь Темпест, правда?» И снова они вернулись к его гончей. «Его!» «Темпест многое узнала?» — пробормотал он. Сестра фыркнула. «А нас? Да. Но, я полагаю, не все». Он невесело усмехнулся. «Она ненавидит шута!» Возможно, ее взгляд на оборотни изменился, но она по-прежнему ненавидит его всей душой. «Я потеряю ее, если она узнает», — Пайер покачал головой. «Мы перевернули всю ее жизнь с ног на голову, рассказав, что люди, ее воспитавшие, на самом деле не те, за кого она их принимала, и теперь мы ждем, что она с легкостью примет эту информацию». «С тем, что тебе внушали всю жизнь, трудно бороться. Я своими собственными глазами вижу, как она отвергает большую часть лжи, которую ее учили, и переоценивает все остальное», — неохотно призналась Никс. «Возможно, нам придется дать ей еще немного времени». «У нас нет времени, Никс», — процедил Пайер. «Мне нужно возвращаться». Долгое и томительное мгновение сестра ничего не говорила, затем, опустив голову, вздохнула. «Ты пробовал быть хорошим, брат». Никс ответила на его пристальный взгляд. Ее глаза походили на осколки оникса. «Мы многое узнали о нашей леди гончей. Какой бы грозной она ни казалась, Темпест неопытна. и у нее есть слабые стороны. Она любит мужчин, которые ее вырастили. Они могут послужить идеальной мотивацией для работы с нами. Мужчина сжал пальцами переносицу. Это не сработает. Она будет сопротивляться. Ты не знаешь наверняка, почему ты такой нерешительный с ней. Раньше с тобой такого не случалось. Нерешительность влечет за собой смерть. Тебе это известно. Выпусти свое альтер-эго и заручись ее преданностью. Страх приводит к уступчивости, а не к преданности. Уступчивость лучше смерти, брат. Никс размяла шею. Я могу привести Брайна для этого задания. Он заручится ее сотрудничеством за пару часов. За нее несу ответственность я. Тут ничего не изменилось. Я дам ей еще один день, если план не сработает, она встретится с моей жестокой стороной. Уверен? Никс внимательно посмотрела на него. Я чувствую, как ты ее оберегаешь. Разве я когда-нибудь терпел неудачу, делая то, что необходимо? Никогда, прошептала она, но никто не идеален. Его губы сжались. Сейчас все под контролем. Знай, что ты не одинок. Позови меня, если тебе что-то понадобится. Никс приблизилась и поцеловала его щеку. И пусть она уйдет из твоего дома. Конечно, если только ты не планируешь соблазнить ее ради той самой уступчивости. Сказав это напоследок, его сестра исчезла в чаще, словно лесная фея. Он не был наивен и знал о правдивости ее слов. Пайер дал Темпест гораздо больше свободы, чем кому-либо другому. Было в ней что-то такое, что его не отпускало. Она была тем ответом, который он искал. Раздражающая, упрямая, зомбированная, но все равно наша единственная оставшаяся надежда, повторял Пайер как заведенный. С этой яростной мантрой он пробился через лес и добрался до своей входной двери. Мужчина восстановил контроль над эмоциями, прежде чем снова предстать перед гончей. Он заглянул в кухонное окно и увидел, что Темпест съела еду, приготовленную им. Хороший знак. По крайней мере, она не вела себя как капризный ребенок. Он встречал много женщин, которые на ее месте закатили бы истерику. Повинуясь внезапному порыву, он скользнул к задней части дома, заметив в окне гостевой спальни свет. Она не задернула шторы. Почувствовав жар в теле, он замер в своем укрытии, в тени, не в силах поверить в то, что видел. Темпест раздевалась прямо у него на глазах. Наивная! Кто не задергивал занавески? Она разве не знала, что лучше не раздеваться перед незашторенным окном? Она же жила с группой мужчин ради Дуте. Он наблюдал за тем, как она высвободила плечи из одной из просторных льняных рубашек Никс, обнажив внушительный шрам. Он все еще не мог поверить, что она победила льва. Шпионы доложили, что испытание было зрелищным. Никому еще не приходилось побеждать льва. Темпест сделала что-то, что привлекло внимание короля. Явно что-то нехорошее, раз он натравил на нее льва. Да кто? «Кто же ты такая?» — прошептал он в темноту, не сводя глаз с безостенчиво раздевающейся женщины. Перед тем, как выбежать из дома, Пайер разложил для нее на кровати ночную рубашку. Его собственную ночную рубашку. Чувствуя неловкость из-за удовлетворения тем, что на ней была его одежда, он отвернулся, чтобы дать ей немного личного пространства. Она. Средство достижения цели, не больше. Возможно, тебе придется ее убить, и она не первая хорошенькая девушка, которую ты видел обнаженной. Неосознанно его взгляд скользнул к ее гибкой фигуре. В Темпест была элегантность, которую Пайеру редко удавалось видеть в женщинах раньше. Он с интересом наблюдал, как свет камина играл бликами на мышцах ее спины, когда она сняла рубашку. Его проницательный взгляд остановился на шрамах, оставленных львом. Никакое количество мимики никогда не излечит их полностью. Темпест натянула его рубашку через голову и отбросила назад длинные волосы, принявшись расстегивать юбку. Ночная рубашка прикрывала все интересные места. Юбка, соскользнув, оказалась на полу, обнажив длинные ноги. Ноги, которые хотелось исследовать руками и губами. Ноги врага. «Нет, я не должен смотреть», — прорычал он, покидая свое место у окна. Она не была девушкой легкого поведения или его женщиной, которую можно было разглядывать. Он поступил неправильно, наблюдая за ней так долго. Пайер прогуливался вокруг своего дома, стараясь ступать мягко. «Пайер?» Он обернулся и нахмурился. Брикс стоял у входной двери, явно ожидая его. «Как ты понял, что я не внутри?» — спросил Пайер. «Я почувствовал твой запах в лесном воздухе», — пожал плечами Брикс, и на его лице появилась улыбка. «Учитывая твое возбужденное состояние, надеюсь, ты не сделал ничего неприличного». «Я? Неприличное? Никогда!» «Пайер, что ты хотел сказать, Брикс?» Целитель долго и пристально смотрел на него, нахмурив брови, но затем провел рукой по лицу. «Никс считает, что на рассвете нам следует отправиться в деревню, которую мы обсуждали во время собрания. На час раньше остальных, чтобы оценить ситуацию. За последние 3 недели ты ни разу не использовал всю свою силу. Темпест! Темпест!» В голову Пайра пришла неожиданная идея. Брикс снова нахмурился и уставился на Китсуны. «Что с ней?» Пайр взглянул на дом, словно мог видеть сквозь каменную стену, где она, без сомнения, лежала в постели. Ему не хотелось так с ней поступать, жестоко, душераздирающе. Но у него был всего один день, а потом все станет еще более жестоким. «Возьми ее завтра с собой в деревню, Брикс», — приказал он своему другу. При этом мрачная улыбка искривила его губы. «Ей нужно увидеть, что сделала ее семья».